Встреча Господа Иисуса Христа с самарянкой оказала не только особое влияние на саму самарянку, но и на ее народ. Евангелист Иоанн довольно подробно говорит об этом в 4 главе. Самарянка настолько была потрясена встречей с Господом, что даже забыла, ради чего она пришла к колодезю, так как Слово Божье говорит нам следующее. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Стих 28 и 29. Воистину странник, который беседовал с нею, был удивителен. И он был удивителен не только самарянке и ее народу, но даже и для учеников Господа. Для примера возьмем два случая. О первом случае читаем так. «В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею». Стих 27. Оказывается, беседа Господа с самарянкой удивила их и, вполне возможно, гораздо больше, чем другие великие дела Иисуса Христа. Почему? На основании Слова Божьего мы видим, что евреи с самарянами не сообщались. Об этом ясно засвидетельствовала сама самарянка. Стих 9. Учеников Господа могло удивить в какой-то степени это явление, но в большей степени их потрясло, что он говорит с самарянкой, то есть женщиной. Восточные обычаи предписывали строгие границы в обращении мужчины с женщиной. Женщины не считались людьми. Даже Моисеев закон допускал развод, если муж находил в своей жене нечто противное, Второзаконие 24.1, а жена такого права не имела. Отголосок презрения к женщине сохранился и в русской пословице: «Курица не птица, а женщина не человек». Более того, раввины иудейские усилили это еще своим учением, доведенным до предрассудка, по которому с женщиной и нечего говорить о религиозных делах, так как она к религиозному обучению не способна. Отец обязан учить сыновей своих Торе, а не дочерей, ибо, как раввины объясняли, так и написано: «И учите им сыновей своих» — Второзаконие 11.19. А о дочерях ничего не сказано. Женщиной разговаривать запрещалось. В нескольких книгах Талмуда имеются такие запрещения: «Не разговаривай с женщиной на улице, даже со своей женою, а тем более с чьей-либо женою, ради людских пересудов». И далее: «Кто учит свою дочь закону, тот совершает глупость». Благодарение Богу, что ученики Господа только дивились и не пробовали своему учителю напомнить какое-либо предание старцев. Впоследствии ученики убедились, что Господь Иисус Христос одинаково принимал кающихся грешников, как мужчин, так и женщин. Дверь в Царство Небесное Он открыл всем. Впоследствии апостол Петр назвал женщин сонаследницами благодатной жизни. 1 Петра 3:7. О втором случае, где говорится о удивлении учеников, читаем с 31 по 34 стихи. «Между тем ученики просили его, говоря: „Равви, ешь“. Но он сказал им: „У меня есть пища, которой вы не знаете“. Посему ученики говорили между собою: „Разве кто принес ему есть?“ Иисус говорит им: „Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его“. Ученики были в недоумении. Они переглядывались и рассуждали между собою. Ведь все обстоятельства говорили о том, что кроме той пищи, ради которой они отлучились, стих 8, и которую они принесли, нет какой-либо другой на этом месте. Как жаль, что ученики Господа забыли урок, данный Богом Израилю. Моисей, объясняя народу о чудесном питании манною с неба и утолении жажды водою из скалы, сказал, что это все вело их к познанию. Какому? Что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господних. Второзаконие 8.3. Об этой особенной пище и говорит Господь ученикам. И более того, Он объясняет, видя их удивление, что значит Его пища. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Стих 34. «Творить волю пославшего Меня». Иначе говоря, ничего не делать от себя и для себя. Воля Божья, чтобы все люди спаслись, и осуществление этой воли Божьей было главной задачей и целью Господа Иисуса Христа, как Он и засвидетельствовал. Воля же пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Иоанна 6:40. Совершить дело Его. Несовершенный человек сезапамятных времен стремится всевозможными способами к совершенству, то есть начинать и заканчивать свои дела так, чтобы они были сделаны не только хорошо, но и отлично. К сожалению, все это только мечты человеческие. Человек достиг много, но при всем этом отбросы человеческой цивилизации отравляют землю, воду и воздух. Изобретение новых и новых средств разрушения наводят ужас на жителей мира сего. И это то, о чем писал пророк Аввакум. Вот, нет Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Аввакума 2:13. Ученикам своим Господь сказал, что Он пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Матфея 20:28. И Его последний возглас со креста «совершилось» свидетельствует об этом красноречиво. Иисус Христос пробыл в Сихеме 2 дня. Стих 43. И не безрезультатно, ибо, как свидетельствует Иоанн Богослов, большое число самарян уверовало. 39 стих и 41. Евангелист не говорит, что Иисус совершил там в то время какое-либо чудо. Может, потому, что они и не требовали этого. Возможно, это обстоятельство в отношении восприимчивости к истине ставит самарян выше евреев. Да и из последующих повествований евангелистов мы знаем, что из 10 прокаженных, исцеленных Господом, только один из них, самарянин, воздал славу Богу. И об ограбленном и изувеченном разбойниками позаботился опять-таки самарянин. Следующее событие, описанное Иоанном в 4 главе, 45 по 54 стих, дополняет эту мысль. Когда Иисус после двухдневного пребывания в Самарии пришел в Галилею, стих 45, то жители ее приняли Господа. Почему? Потому что видели Его чудеса, стих 45, сделанные им в Иерусалиме, 2:23. Итак, Он был принят ими только потому, что Он совершил чудеса, 4:28-6:26. Как печально было для Христа то, что очень часто иудеи, видевшие чудеса Господа, не только не удерживали Его у себя, но даже отгоняли. И делали все так, чтобы совершенно удалить его из своей страны. Самаряне же по одному свидетельству женщины уверовали и, не видя никакого чуда, просили Господа побыть у них. Стих 40. В лучшем случае галилеяне принимали его, видя его чудеса. И вот здесь с 45 по 54 стихи, в случае с исцелением сына царедворца, Господь на это и обращает их внимание, говоря: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Стих 48. И сам случай подтверждает слова Божьи. У царедворца сын был при смерти, отец, придя к Господу, настаивал Христа прийти в его дом для исцеления сына, полагая, что только личное присутствие Иисуса может исцелить умирающего. Своим отказом быть в его доме Господь желал возбудить большую веру в сердце царедворца. Благодарение Богу, что он, видя малую веру человека, подобно малой искре, желает, чтобы она вспыхнула, как пламя. Царедворец уверовал с домом. Значительно позже Иисус Христос сказал так: «Фоме, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». От Иоанна 20 глава, 29 стих. Аминь.